Дальнейший доклад я не слышал, так как увидел, что мне машет танковым шлемом мой сержант. Я было дернулся спросить разрешения у кого-то из генералов, но они все внимательно слушали капитана, и мне пришлось незаметно спуститься к дороге и подойти к ТРУ. Не успел открыть рот, как сержант доложил: «Вас лично требует майор Васильев». Схватив из рук сержанта шлемофон, начал вызывать начальника штаба. «Гвоздика, Гвоздика, я Ключ, как слышите меня? Прием». «Ключ, я Гвоздика слышу хорошо, доложите обстановку». Обрисовав инша дивизиона обстановку, внимательно слушал, что говорит Васильев. Информация была очень интересной. Не вдаваясь в подробности по открытому каналу, мне предстояло выйти в указанную точку и, забрав там людей, доставить их в дивизион. Перед тем, как приступить к выполнению поставленной задачи, пришлось крупной рысью бежать к группе генералов и ставить их в известность о данном мне приказе. Получив разрешение, занял свое место на ПТРе, и мы тронулись. Ехали уже больше часа. Сейчас справа от дороги, за широкой полосой жнивья и кустарниковой порослью, была опушка. Метров через 100 дорога прямая в этом месте как струна уходила вглубь леса. Проехав немного вглубь, приказал водителю остановиться и заглушить моторы. Приказав солдатам внимательно смотреть по сторонам, сам пошел вперед по лесной дороге. Перед небольшим поворотом я как раз в очередной раз оглянулся назад, а когда опять посмотрел на дорогу, метрах в 10 впереди, посреди дороги стоял человек. Он был одет в полевую форму, с автоматом на плече, уперев руки в кобуру пистолета, почти сдвинутую на живот. Уголком рта он жевал какой-то колосок. В отличие от моей березки и сапог, на нем были камуфлированные штаны с курткой с множеством карманов и карманчиков, а на ногах высокие шнурованные ботинки. «Кто такой?» – жестко спросил он. «Скорую вызывали?» – вопросом на вопрос ответил я, показав большим пальцем себе за спину, сказал: «Тут недалеко поляна, там раненые и удобно развернуться. Док с вами?» «Нет, а что раненому хуже?» «Санинструктор говорит, что состояние стабильное, но без операции не выживет». «А куда ранили?» «Две пули в живот поймал. Потом поговорим, давай команду своим». Повернувшись к ПТРУ, дал отмашку. Выплюнув клубы сизого дыма, машина тронулась и плавно поехала в нашу сторону. Когда проезжала мимо нас, перекрикивая шум моторов, я указал, куда ей ехать. Пропустив БТР вперед, мы двинулись за ним по узкой лесной дороге. Пройдя немного, я предложил: «Ну что, теперь можно и познакомиться». Четко кинув руку к виску, он представился: «Гвардии лейтенант Ручьев, разведка, лейтенант штаба, 205-й мотострелковый полк». А я подумал, что вы десантники. С какого перепуга? Форма как у десантников, только беретов и тельняшек не видно. Где ты видел, что в разведке десантники носят голубой берет и тельняшку? Если честно, в кино. А, понятно, зона особого внимания. Ага, если хочешь знать, то сам Маргилов настоял, чтобы артисты снимались в беретах и тельниках, символ. Я в тот год заканчивал училище, так конкурс поднялся до 20 человек на место. Ты смотри, удивленно воскликнул я. А дальше что? Пошел служить в войска, в разведку. Этим летом должен был старлея получить. Что-то не пойму, у вас в разведке год за полтора идет и старлея дают через 2 года, правда, если? Вот именно, что если. На этом наш разговор прервался, так как мы вышли на поляну. Под кроной большого дуба стояла наша семидесяточка. Солдаты, в основном мои, стояли возле самодельных носилок с ранеными и с перепуганными лицами смотрели на его. Только один парень Ручьева был рядом с носилками, остальные, рассыпавшись вокруг опушки, охраняли нас и троих неизвестных мужиков. У них были связаны сзади руки и задом наперед без рукавов одеты куртки, капюшоны которых были надеты им на головы и надежно закреплены таким образом, что они ничего не видели, не слышали и были беспомощны. Это че, за клоуны, немцы? Понятно, что не индейцы. Бранденбург, слыхал? Это который 800, они, и как вы их, ручками, ручками, вот только одного моего они успели ранить, а вы, 4 положили, только они 3 вносовцев успели зажмурить. А как же, у меня в голове не складывалась картинка. Тут к нам от носилок подошел солдат и что-то начал негромко, но энергично докладывать. До меня доносились только отдельные слова. Резко повернувшись ко мне, Ручьев быстро заговорил: «Санинструктор опасается, что если будем тянуть, можем и не довести, кровотечение не останавливается. Так, быстро, но аккуратно грузите парня в десантный отсек, туда же санинструктор и башенный, немцев на другую сторону лежа, чтобы не мешали, мои по возможности внутрь, разведчики на броню. Уже тронувшись, приказал связаться с дивизионом. Доложив о выполненном, попросил соединить с Соболевским. Когда в шлемофоне зазвучал его голос, то, кратко обрисовав ему ситуацию, переключил его на шлемофон Башнера, приказав передать его санинструктору. Через пару минут в динамике шлемофона щелкнуло и снова услышал голос доктора. Судя по докладу санинструктора, ситуация сложная. Вот что, давайте встретимся на полпути и на месте сделаем операцию, я боюсь не успеть. Понятно, карта есть, сейчас. Несколько секунд динамик молчал. Точка встречи в 3 километрах от развилки дорог. Принято, конец связи. Переключив ПУ на водителя, приказал. После деревянного мосточка, повернешь направо, и вдоль опушки по грунтовочке до болота, а там налево и по полям до рощи. Там нас врач будет ждать на Шишиге и охрана на ПТРе. БТР ехал достаточно быстро, но очень плавно, молодец водила. Минут через 25 мы приближались к роще. На ее опушке нас уже ждал БТР, который оставался в дивизионе. Плавно затормозив, я заорал: «Доктор!» Но водитель махал рукой вглубь рощи, перекрикивая шум моторов. «Туда, товарищ лейтенант, врач с фельдшером операционную разворачивают». ГАЗ-66 с Кунгом против обыкновения стоял в самом центре небольшой поляны. Через открытые задние двери было видно, как два молодых мужика помогают друг другу завязать на спине тесемки халатов. Увидев нас, один из них спустился по разложенной лесенке вниз, на предусмотрительно расстеленный брезент. «Привезли, давайте его сюда», — показал рукой перед собой. С огромной осторожностью, через боковой десантный люк разведчики вытащили раненого и аккуратно поставили прямо врачу под ноги. «Так а, что тут у нас?» Санинструктор разведчиков кратко объяснил, как все было. «Что-то для санинструктора слишком уверенно докладываешь, да и возраст у тебя старше, чем обычно. Где учился, с какого курса вылетел? Окончил Московскую академию, военной кафедры не было, призвали солдатом», — кратко ответил парень. «Как это не было военки? Академия сельскохозяйственная, ветврач я», — как-то стеснительно добавил разведчик. «Ладно, удивляться и охать потом будем, раздевайте его и на стол, я пока руки продезинфицирую». Док полез назад в машину, где во время его разговора напарник, как я понял, проверял операционный стол и другое оборудование операционной. Двое разведчиков, скинув с себя форму и обувь, подошли к стоящим на брезенте носилкам и ловко снимали с раненого товарища всю одежду и обувь. Было видно, что не раз и не два они это делали. Видно, с медицинской подготовкой у них было строго. Даже то, как они без суеты внесли носилки в кузов и переложили голову парня на стол, говорило о неоднократной тренировке. Оглянувшись вокруг, увидел, что поляна пустая. Оба бронетранспортера загнаны по деревья и дополнительно маскируются. Водитель газона от киловаттной обешки прокладывал кабель к машине. Подключив его к внешнему щиту, обернулся и попросил: «Товарищ лейтенант, дайте бойцов сеть маскировочную растянуть. Сейчас пришлю». Развернулся и пошел в сторону своего ПТРа. Возле него под деревьями расположились на отдых мои ребята. Поискав глазами сержанта и не найдя его на рефлексе, негромко рявкнул: «Сержант, ко мне!» Оказывается, он был в ПТРе. «Я товарищ лейтенант. Троих бойцов в помощь к медикам сеть натянуть, остальные достают сухой пайкой и готовят на все отделения. И спроси ребят из второго отделения и разведчиков, как они, разведчики точно не откажутся. Выполняй». Уже через несколько минут Шишига была под сетью, а ребята занялись приготовлением горячей пищи. Они выкопали ямку, в ней аккуратно развели в огонь из собранных вокруг сухих веток. Один из водителей ПТРов принес решетку, на которой разогрели кашу с мясом в банках, вскипятили чайничек, поели все в полном молчании. Видно, из головы не выходили все последние события. Один из солдат принес и мне банку с кашей где-то на дне с мясом. Как остальные, разведчики позже будут. Одних в караул выставили, другие со своим командиром пленных пытают. Увидев мой удивленный взгляд, поправился: «Это по-украински, по-русски будет, спрашивают. А шофер медиков, он позже будет, сейчас на подхвате дежурит вместе с санинструктором». «Понятно, можешь идти». Я уже съел почти полбанки каши, когда из-за деревьев показался Ручьев и пошел в мою сторону. «Кашу будешь? Давай, а то почти сутки не ел». Достав свою ложку, он спросил: «А вы как воевать начали?» Пока он ел, кратко пересказал ему то, чему был свидетелем. Про марш со станции, про засаду Шилок и воздушный бой. Похвастал сбитыми самолетами на дороге, про то, как получил приказ забрать его группу. Закончил свой рассказ словами: «Остальное ты сам видел. А вы как? Группу нашу выбросили ночью 21 числа, за пределами полигона, километров 50 в стороне от него. Всю ночь шли по компасу. Заблудились, все компасы с ума сошли, стрелки крутятся без остановки. Звезды и луны не видно, туман такой, что за 10 метров не видно ни хрена. Уже под утро удалось сориентироваться, с маршрута почти не сбились. Когда услышали гул в небе и разрывы на земле, подумали, что учения уже начались. Только рассвело, вышли на экипаж вертолета мишени. Мужики были навеселее, матюкались страшно. Говорили, что еще с вечера за ними должна была прийти машина, но не пришла. Пришлось ночевать в лесу. Как это вертолет-мишень? Да просто, вколачивают в гребень холма 4 бетонные сваи, а сверху делают площадку. Прилетает совершенно натуральный вертолет и прицельно на эту площадку садится. Пилот прощается с боевой машиной и спускается вниз по специально установленной и закрепленной деревянной лестнице. Мишень готова. Подожди, обычно мишенями ставят фанерные щиты или обтянутые марлей каркасы, а настоящую боевую технику. Ходят слухи, что на этих учениях хотят проверить эффективность автоматической системы управления войсками. У штатовцев есть разведывательно-ударный комплекс Assault Breaker, вот и наши что-то придумали, и это надо, как я понимаю, испытать в условиях приближенных. А что за комплекс, я и не слышал о таком. В двух словах, если, то это хуйня, которая может помешать нашей танковой дивизии выйти на исходные рубежи. Но американцы забились на самолеты-наводчики, которые сметаются с неба нашей численно превосходящей авиацией, и весь их Assault Breaker слепым висит в воздухе, понял. А дальше что было? Часам к 10 наткнулись на непонятное подразделение, обмундированное в старую форму с петлицами. Во время наблюдения обнаружили, что кроме нас наблюдение ведет еще одна группа. Сначала подумали, что идут какие-то непонятные учения, мысль про кино сразу отмели, нет камер, съемочной группы. Пока думали, прикидывали варианты, эта вторая группа осуществила захват и приступила к допросу. Тут в кустах недалеко нашли убитого часового, рядом трехлинейка с одной обоймой. Обойму отдал нашему снайперу, указал ему позицию подальше. Тут их группа приступила к уничтожению подразделения. Тут мы поняли, что убивают наших по-настоящему, вмешались. Четырех снайпер снял, остальных удалось повязать. На этом рывке Рубик и поймал брюхом пару пилюль от их командира. После допроса и тех, и других выяснили, что произошло. Санинструктор доложил, что без операции вариантов нет. Радист группы засек переговоры дивизиона, посоветовавшись с парнями, вышел на связь с вами и попросил помощи. Приехали вы. Короткий рассказ Ручьева произвел убойное впечатление. С 5 патронами на немецких диверсантов. Ну, не совсем с 5. С этими словами он вытащил из ножен и показал встроенный в рукоятку ножа ствол. «Можно?» – спрашивая его, протянул руку к ножу. «Только аккуратно, он заряжен, вот на эту пимпочку не нажимай». Повертев в руках переданный мне нож, удивленно спросил: «А как же стрелять?» Молча забрав к себе оружие, он развернул его рукояткой в сторону воображаемого противника, прищурив левый глаз и сказав «пе-пе-пе ухаха», изобразил выстрел. Видно, выглядел я в этот момент сильно удивленным, так как он рассмеялся и произнес: «Ты что думал, тут раскладывающаяся рукоятка и магазин на десяток патрон? Это, как правило, оружие последнего шанса». Толик Ручьев легко, из положения сидя, вскочил на ноги и, бросив: «Разомнусь немного, а заодно проверю, как несут службу хлопцы». Проводив его взглядом, лежа в тенечке на траве и грызя травинку во рту, вспомнил своих. Да, взяла меня местная жизнь в оборот. Но что интересно, за весь день о прошлом почти не вспоминал. А ведь там остались родители, друзья, да все там осталось. И лежу я тут, а чувства утраты нет. Может, это потому, что ушел я, а не они. Наверное, ведь я то понимаю, что с ними все хорошо, наверное, потому и спокоен. А они, ведь им сообщат, что пропали без вести в ходе учений. Конечно, без них тяжеловато будет, не раз еще с тоской прошлую жизнь вспомню. Глянув на небо, понял, что день пошел на убыль, жара явно спала. Мои мысли прервал звук со стороны Кунга. Кто-то из медиков открыл боковую дверь, шофер автоперевязочный сразу метнулся к открытой двери и начал подкуривать сигарету. Ага, перерывчик у медицины, можно подойти, поинтересоваться. Мелькнуло в голове. С другой стороны поляны, Видимо, уже проверив посты, подходил Толик. Сошлись мы у автоперевязочной почти одновременно. Док, затянувшись сигаретой, произнес: «Что я могу сказать? Пули я вынул, одна практически под кожей, со второй пришлось возиться. Большая кровопотеря, спутанное сознание. Поставил капельницу с кровезамещающей жидкостью, сделал сердечную поддержку, дыхательные аналептики. Ручьев не выдержал. Выживет, док, я не Господь Бог, а медицина не математика. Если ничего неожиданного не произойдет, то выкарабкается. В машине жарко и душно. Раненого надо перенести в тень, там ему будет легче, только аккуратно, вместе с капельницей». Толик позвал несколько солдат, и все вместе, не спеша, перенесли парня в густую тень под высокий дуб. Возле него остался дежурить санинструктор разведчиков. Когда парня проносили мимо, поразил не цвет лица, а фактура кожи, как будто оно сделано из алебастра, абсолютно шершавая поверхность. Прошло, наверное, около 2 часов, я успел доложиться в дивизион, рассказал о раненом, о разведчиках, обратил внимание Инша на эпизод с вертолетом, мишенью и экипажем. Майор Васильев приказал мне отправить к вертолету один из ПТРов, во главе с Ручьевым. Раненый за это время начал приходить в себя, кожа порозовела, действие наркоза практически прекратилось. Соболевский несколько раз подходил к носилкам. Только Ручьев отправился на одном из ПТРов к вертолету, как с противоположной стороны мы заметили едущий со всей возможной скоростью автобус, точнее, на сделанной на базе полуторки санитарная машина. Когда она остановилась рядом с нами, всем нам стали хорошо видны белые круги с красными крестами на боках. Кабина и борта снизу и доверху были исклеваны пулями. Казалось, что на ней живого места не было. Открылась дверь из машины, в запыленном белом халате с бурыми пятнами, вышел молодой мужчина. Слегка сутулись, подошел и представился. Младший полковой врач, военврач 3-го ранга Феофанов. Командир взвода лейтенант Штада. Вы, очевидно, здесь старший, раненых эвакуирую. Едва спаслись. Санитарная машина еле едет, мне необходимо срочно в госпиталь доставить раненых, иначе они погибнут. Вы представляете, налетели как коршуны. Группа немецких солдат на мотоциклах выскочила на дорогу и начала в упор стрелять по нам. Мы же находимся под защитой Красного Креста. Хорошо, что вовремя увидевший их пулеметчик Гаев скосил всех мгновенно. Выручил меня наш док, прервав этот полуистерический монолог военврача. Старший лейтенант Соболевский: «Коллега, вы врач, тогда вы меня понимаете, мне срочно надо доставить раненых в медучреждение. Показывайте, что там с ними». Пройдя внутрь санитарки, через пару минут Старлей закричал фельдшеру: «Славка, разворачиваемся по полной, ставь УСТ, а я пока отсортирую». Ни слова не говоря, фельдшер направился к автоперевязочной и, забравшись на крышу, вместе с шофером сняли оттуда палатку и несколько носилок. Видно было, что это он проделывал не раз, подключив к этому делу всех свободных солдат. Пока фельдшер Слава Куриной руководил работой по развертыванию полкового медпункта, Соболевский с Феофановым осматривали раненых, я приказал, чтобы 2-й БТР затащил санитарную машину на буксире в тень, завестись она уже не смогла. Прежде всего, в тени под дубом, где на носилках лежал разведчик, поставили универсальную санитарно-транспортную палатку для временного укрытия раненых. Санитарные носилки, снятые с крыши нашей автоперевязочной, расставили в палатке и перенесли туда всех раненых. Один из них, к сожалению, умер, и его положили отдельно в тени, накрыв использованной простыней. Свободные носилки поставили рядком под навесом, при первой необходимости их быстро можно взять. Сначала наш док занялся тяжелыми. Их было 2, у обеих большая потеря крови, бред. Снимал промокшие от крови и пота грязные бинты, осматривал раны, делал уколы. Опять перебинтовывал уже чистыми бинтами. У 2 раненых были пулевые ранения плеча, а у 3 осколочные ранения в грудь, спину и руки выше локтя. 2 поставил капельницы прямо в палатке. Шофер притащил для них из автоперевязочной кислородные баллоны с масками. Потом док вместе с военврачем обрабатывали остальных раненых. Слава фельдшер активно помогал. У 2 раненых были открытые огнестрельные переломы голеней, им еще наложили и транспортные шины. Военврач уже успокоился и активно помогал, даже набухтил на Куринова, что тот неправильно накладывает шины. «Коллега, неправильно смоделированная шина является причиной мучительной боли и иммобилизированной конечности». Сильно меня удивило, что, несмотря на то, что 2 было ранены тяжело, док вместе с фельдшером принялись на каждого заполнять медицинские карточки, подробно записывая проведенные мероприятия. И только после этого мои солдаты понесли первого тяжелого на операционный стол в автоперевязочную. Парень шутил, бодрился, старался из всех сил держать марку. Как я понял, ему повезло, кости не были задеты, заживление пройдет хорошо, оставалось удалить пулю. Через минут 40 его, уже прооперированного, принесли назад. Парень был чрезвычайно рад, показывал всем свой трофей всем, обещая сделать из него кулон на шею. Тотчас на операцию забрали второго тяжелого. Легкораненые терпеливо дожидались своей очереди. Их, вместе с военврачом и водителем санитарки, сытно накормили, и теперь они активно резались в карты. Они даже не сразу услышали, что зовут на осмотр к врачу. Впрочем, о таких ранениях можно мечтать. Кости не задеты, ранения в мягкие ткани кисти, у двоих в предплечье, в голень, лафа. Ребята были рады, что так легко отделались, в отличие от остальных. Только закончив обработку последнего раненого, док и фельдшер вспомнили, что даже не обедал. Шофер автоперевязочный сбегал к костру, где готовили пищу, принес по порции доктору с фельдшером. Теперь можно было и расслабиться. Я, док и водитель легли на носилках рядом с палаткой. Фельдшер пошел готовить умершего солдата к погребению. А у нас всех сон не шел, слишком богат был день на события, в течение дня получил немало отрицательных эмоций, переутомился, наверное. Через несколько минут раздался дикий крик Куренного у нас над головами. «Товарищ старший лейтенант, там, там, что там, Слава?» Голос дока был почти спокоен. «Там, это, по-моему, он живой». Трясущимися губами, почти шепотом говорил Куренной, показывая рукой в сторону носилок с покойником. Соболевский резко сел на носилках, настолько это было неожиданно. Быстро поднялся и поспешил с фельдшером, где стояли носилки. Вспомнил, что когда выносили этого худощавого солдата из палатки, кто-то из медиков сказал: «Прямое попадание в сердце. Жаль парня, хороший был солдат». В сумерках послышался голос дока: «А почему ты решил, что он живой?» Было хорошо видно, как Соболевский включил фонарик и освещает им носилки. Я начал ему руки на груди складывать, уже собирался связать их бинтом, а у него пальцы пошевелились. Док откинул в сторону простыню и распахнул хебишную гимнастерку на солдате. Ранение в область сердца, проникающее. Повернув тело на бок, заглянул за спину парню и добавил: «Выходного отверстия нет. Значит, пуля сидит там, может, прямо в полости сердца. Оперировать надо немедленно, если он еще жив. Но такую операцию мы с тобой не проведем, Слава, а эвакуировать нельзя, не довезем». «Значит, что, что?» — на автомате повторил Славик. «Будем оперировать». Он снял с шеи свой фонендоскоп, приставил к левой половине груди. Послушал. Переставил рядом, опять послушал. Медленно поднял голову и растерянно произнес: «Ни звука. Как это понимать? Сердце не работает». «Не может быть, товарищ старший лейтенант. Я четко видел, что пальцы у него шевелились». Тут на шум подошел военврач. «Что случилось, коллеги?» «Да вот, фельдшер утверждает, что солдат жив, видел, как у него пальцы шевелились, а сердцебиение не прослушивается». Феофанов приложил пальцы на сонную артерию. «Точно, пульс есть, значит, сердце работает. Разрешите?» Военврач протянул руку к фонендоскопу, док без слов передал его. Прикладывая его несколько раз к левой груди солдата, он только повторял: «Чудеса». Повернувшись и передав фонендоскоп назад, добавил: «Как и вы, коллега, не смог прослушать сердцебиение. Посмотрите пульс на сонной». Славик, опередив Соболевского, приложил два пальца к шее солдата и через несколько секунд сказал: «Есть, точно есть». Совершенно сбитые с толку, врачи растерянно поглядывали на фельдшера. Тот тоже выглядел озадаченным. Неожиданно док замер и приложил обе свои ладони под соски тяжелораненого и победно улыбнулся. «Так и есть. Это же редчайший случай анатомического строения человека. Сердце расположено в грудной полости в правой половине». Он тут же прижал фонендоскоп к правому соску. «Есть. Сердце работает. Пусть ослаблено, но работает». Соболевский крикнул шофера, приказав ему осторожно со Славой нести раненого в салон автоперевязочной. Феофанов, придержав нашего дока за рукав, сказал: «Коллега, не будете против, если я тоже поучаствую?» «Хорошо», — и бросился в сторону автоперевязочной. Пока шофер с фельдшером укладывали раненого на стол, врачи надевали халаты, обрабатывали руки йодом и спиртом. Представляете, как повезло этому парню, ведь тот, кто стрелял, не знал об этой особенности расположения сердца. теперь мы просто обязаны его спасти», — с жаром говорил военврач. «Слава, сделай мне укольчик кофеина, чтобы я не свалился с ног». Протягивая пару ампул и снимая белый халат с одного плеча, фельдшер кивнул, поставил укол. «А вы, коллега, как себя чувствуете? Не хотите уколоться? Вы правы, это необходимо сделать, операция предстоит непростая, надо быть в форме». Постепенно к нашей палатке подходили проснувшиеся солдаты. Кто-то из них уже в десятый раз пересказывал удивительную новость. Потоптавшись с полчаса, бойцы стали постепенно расходиться. Остались трое, самые настырные. Они хотели обязательно первыми узнать, как закончится операция. Прошло еще, наверное, минут 15. Водитель автоперевязочной по приказу дока отправился спать к себе в кабину. Прикурив сигарету, один из оставшихся солдат спросил: «Товарищ лейтенант, как вы думаете, он будет жить?» «Хотелось бы, но, к сожалению, не от нас с тобой это зависит». «Да, я понимаю, теперь все зависит от врачей. Если бы только от них», — один мудрец как-то сказал, — «все будет так, как надо, даже если будет иначе. Все во власти Всевышнего». «Ты что, парень, в Бога веришь?» «Товарищ лейтенант, вы не подумайте ничего такого. Меня бабушка в деревне воспитывала и часто с собой брала на службу». После этого объяснения многие непонятные моменты в поведении этого солдата стали мне понятны. Среди солдат своего взвода этот парень отличался какой-то повышенной скромностью. От него никто не слышал матерных слов, был аккуратен, исполнителен и никогда не жаловался. Он как ослик спокойно и ровно тянул службу, за что получал насмешки от остальных. Отношение к нему изменилось ранней весной, когда в городском саду ребенок побежал за мячом и провалился под лед пруда. Сначала никто ничего не понял, пришли в себя, когда он, держа ребенка на руках, по грудь в воде выходил на берег. Девочку и его сразу закутали в шинели, мать ребенка была в тихой истерике, а он улыбался тихой такой улыбкой. Под эти воспоминания я начал клевать носом. Через некоторое время меня разбудил этот солдат: «Товарищ лейтенант, товарищ лейтенант». «А, шо, операция закончилась? Идемте у врачей спросим, как закончилась, только же началась. Почти 3 часа шла, а вы все это время спали». Взглянув на часы, понял, что парень прав, было почти 5 часов, вон уже ощутимо рассвело. Подойдя к машине, мы увидели, что врачи и фельдшер уселись у головы раненого и наблюдали за капельницей. Наш док скомандовал фельдшеру: «Кислород пока прекратили подавать, много тоже вредно. Казалось, так покаплим в него и возвращается жизнь». Прооперированный солдат вдруг попытался подняться на локти и судорожно сделал глубокий вздох. Фельдшер почти закричал. Он глаза открыл. Врачи вскочили на ноги и бросились к нему. Взгляд расфокусированный. Вот он перевел глаза на людей в белых халатах и, видно, что-то прошептал. Очень тихо, не разобрать. Фельдшер поднес ухо прямо к его губам. «Пить, пить», — просит. И сам тут же стал наливать воду в поильник с длинным носиком. Поднес ко рту. Раненый долго и с явным удовольствием пил. Напившись, он лег и, немного передохнув, заговорил. Теперь уже можно было ясно разобрать слова. То, что от него услышал, меня повергло в шок. «Если бы вы знали, доктор, как я боялся, что вы не догадаетесь, что сердце у меня с другой стороны». «Все мы замерли от этих слов. Я ведь все видел. Смотрел на вас прямо сверху. Видел тело свое скрюченное. Видел, как вы раненых на носилках укладывали. Думаю, сейчас меня упакуют. Кричу, кричу вам, а вы не слышите. Уж, не знаю, как там пальцами смог пошевелить». Заметил это Славка, молодец. Последние слова он говорил тихо, тихо. Он опять глубоко вздохнул. Ненадолго замолчал. Мы по-прежнему не могли произнести ни слова. Уже потом, когда меня сюда перенесли, я смотрел на всех вот с этой лампы. Он показал взглядом на светильник, прикрепленный к потолку. Соболевский, внимательно следящий за бойцом, сказал: «Ты сильно сейчас не разоряйся, побереги силы. Потом свою историю расскажешь, а сейчас помолчи. А я совсем не устал, тело легкое, легкое, дайте еще пить. Слава, дай ему нашей микстурки». «Да, той самой, что полковник из командировки привез». Фельдшер аккуратно развернулся и полез в шкафчик у себя за спиной, достал оттуда небольшую бутылочку, свернув крышку, взял со стола мерную ложечку, налил ее до краев. «Позвольте», — Феофанов наклонился и понюхал жидкость. «Стряхнином пахнет. Все будет хорошо, коллега». Боец сделал пару глотков и поморщился. Горько. Прошло буквально пару минут, и раненый явно приободрился. «Про сердце я узнал, когда в армию призывали, в военкомате. «Ты к врачу не обращался?» – задал вопрос Соболевский. «Нет, я ведь не болел никогда», – с удивлением ответил парень. «В нашей глухой деревне, на 50 верст окрест врачей нет». Сказав это, он опять замолчал и закрыл глаза. Прошло несколько минут, и я подумал, что парень спит, но он, снова открыв глаза, заговорил. «А ведь я был на том свете. В меня как пуля попала, стал куда-то улетать. Да, быстро так. Несусь я к яркому свету, боли не чувствую. Легко так и радостно мне. Это быстрее, чем на паровозе, которым нас в армию везли, и вдруг увидел лицо мамани, во все небо, и просит она меня, чтобы возвращался домой. Батя у нас погиб, один я у нее остался. Тут и стал я обратно возвращаться, как в свое тулово обратно в лес, не знаю. Раз и уже не сверху смотрю. Доктор, я теперь буду жить?» «Конечно будешь», — Соболевский ответил севшим голосом. «Мне помирать никак нельзя», — уверенно произнес раненый. «У меня 23-го день рождения, от мамани письмо должно прийти». «Да ты что, парень?» — удивленно воскликнул Славик. «Вот, теперь в этот день будешь праздновать два рождения. Тут как ни крути, считай, что заново родился. Спасибо вам. Теперь век вас со Славкой буду вспоминать. Выходит, повезло мне, что сердце мое с другого бока. А я все переживал. Мол, урод, какой. Теперь тебе надо поспать. Да, тебя звать-то как? Данила». Сказав это, он кивнул удовлетворенно головой и закрыл глаза. Дыхание его было слабым. Док повернулся к Славику и приказал: «Дай подышать ему кислородом». Фельдшер закрепил у носа трубочку и открыл баллон. Раненый, правда, вскоре уснул. Оставив Славика присматривать за Данилой, врачи пошли осматривать после ночи остальных раненых, сделали несколько уколов, перевязок и подготовились к возвращению в дивизион. До расположения добрались нормально. За прошедшие сутки ситуация вокруг нас очень сильно изменилась. Все командование дивизиона, практически со всей техникой, куда-то ушло. На поляне остались только кухни, медики и БТР, которые посылали с Ручьевым к вертолету. Пока завтракали, обменялись последними новостями. Я рассказал о необычном раненом, а Ручьев о том, как вертолетчики смогли взлететь с опоры и уйти на наш аэрофлотовский аэродром. Часть 23. Лейтенант Денисенко. «Товарищ лейтенант, сласти скорей, Гвоздика вызывает». Спустившись вниз и взяв у радиста шлемофон, сказал ему: «Запомни, боец, слазит С, а со столба всегда либо спускаются, либо падают». После вставленного пистона я связался с Амбросимовым и доложил полученную информацию. Поблагодарив, он приказал следовать дальше на север и выяснять обстановку. Получив приказ, я на несколько мгновений задумался, зачарованно смотря на солнечный диск, который уже перевалил за полдень. На какой-то миг позабылись тревоги и заботы, одолевавшие все последние часы. Вдруг в голову пришла такая простая мысль: мы ведь еще не все представляем себе, чего мы лишились. Все мы оказались оторваны от своих родных и близких, неизвестно, сможем ли мы вернуться в свое время, будем ли мы вообще жить в нормальных условиях, какие у всех нас будут планы и надежды. Опустив взгляд на землю, задумался о том, что вот, передо мной березовая роща, окаймленная проселком. Как прекрасно она выглядит, но можно ли сейчас радоваться этому? Нет, война не дает мне радоваться солнцу, ясным зорям и закатам, наслаждаться красотой природы. Но вот тут, здесь, сейчас, эта же рощица должна стать для меня прежде всего участком местности, требующим тщательной разведки. А вдруг там враг устроил засаду? Закончив философствовать, негромко, но с очень большим убеждением, почти прорычал: «Внимание, по машинам». Мы ехали уже около 2 часов, разрезая туши и ПТРа этот жаркий июньский день 1941 года. Свесив ноги в свой люк, я пытался как мог не заснуть от непрерывной качки. Укачало всех, даже водителя, машина чвно начала рыскать по дороге. Наклонившись в его люку, увидел, как его нога соскользнула с педали газа, и БТР заглох и резко остановился. Парень, ты что, хочешь тут всех нас угробить? Оторвав от руля мокрые от пота руки, он снял очки, защищавшие глаза от пыли, и лоскут материи, которым были завязаны рот и нос, чтобы в них не попадал песок. Что-то я притомился, товарищ лейтенант. Тут через 5 километров речушка, дотянешь, а? Да хоть болото или лужа, лишь бы вода. У меня уже давно фляга пустая. Товарищ лейтенант, я тут земляка своего потихоньку учил водить БТР. Может, он до речки меня сменит? Видя мои сомнения, он продолжал: вы не сомневайтесь, он до армии газон водил, только права не успел получить, поехал в город учиться. Точно, земляк не подведет, точно. И повернувшись, позвал: «Витька, давай, садись на мое место». Из-за башни высунулась курносая, белобрысая физиономия солдата и молчаливо уставилась на меня. «Ну давай, земляк, не подведи». Скользнув как уж на место водителя, Витька уверенно включил зажигание, и низкий звук работающего на холостых оборотах мотора сразу же как ватой залепил уши. Нахлобучив на голову шлемофон, уже подключенный к переговорному устройству, спросил: «Начать движение?» В ответ только махнул рукой: «Поехали». Минут через 15 мы были на берегу речки, отъехав от дороги с километр, чтобы не отсвечивать на всю округу своими голыми ляжками. Проехав мимо одиноко лежащего камня, БТР остановился в тени деревьев, возле небольшого песчаного пляжа. Открылись боковые десантные люки, и на землю стали вылазить мои солдаты, медленно разминаясь и потягиваясь. Было видно, что от долгой езды их укачало и тела затекли. Чистая прозрачная вода так и манила к себе. Поделив всех на две почти равные половины, одна из которых, быстро скинув с себя все, побежала плескаться, а вторая осталась охранять место стоянки и обслужить машину, я же, взяв бинокль, хотел забраться на башню и осмотреться с нее, но до пулемета невозможно было дотронуться, да из башни Птра много не увидеть не удалось, поэтому пришлось прямо с нее забраться на старый густой дуб и, укрывшись в его листве, в бинокль рассматривать местность. Вдоль реки, по обоим берегам, проходили грунтовые дороги, точнее даже сказать слабо набитые колеи от крестьянских телег, на которых, вероятно, вывозили скошенное сено с заливных лугов и лесных полян. Пространство вдоль реки представляло из себя заболоченную низину. Вероятно, когда строили дорогу, для нее отсюда брали грунт. Скорее всего, разливавшаяся весной речка затапливала эту низину водой. Сейчас, после долгой жары, воды не было, но густо растущий камыш не оставлял сомнений, что на технике здесь не проедешь. Посмотрев вниз, увидел, как водитель вместе со своим земляком Витькой таскают воду с речки и заливают в радиаторы. Слышно было, как он говорит ему: «Сейчас закончим с радиаторами и почистим воздушные фильтры, давно я такой пыли не видел. Ты масло проверял?» «Сразу, норма. Тут тебе не там, мастерских нет, нужно все самим успевать». И взглянув на купающихся товарищей, добавил: «И освежиться тоже. Как быстро повзрослели эти мальчики». Подумалось мне: уже не надо лишний раз им напоминать о техническом регламенте, ведь не рванули вместе со всеми купаться, а остались обслуживать технику. Из задумчивости меня вывел голос водителя: «Товарищ лейтенант, идемте купаться». Посмотрев вниз, обнаружил, что первая смена оделась и выглядит намного свежее. Назначив вместо себя другого наблюдателя, спустился вниз, разделся и огромным удовольствием залез в воду. На мелководье вода была очень теплой, и чтобы немного остыть, надо было выйти где поглубже. Но сначала предстояло быстро простирнуть маскировочный комбес и портянки. Пока я буду купаться, они успеют протрахнуть, и намного приятнее будет потом натянуть на себя непотную форму. Наша вторая смена оказалась более сообразительной. Она расстелила полотнище брезента и прополощенные вещи аккуратно раскладывала на нем. Я уже хотел выбираться на берег, как сильный солнечный блик чуть было не ослепил меня. Сначала подумалось, что это блик на воде, но потом сообразил, что он имеет совершенно другую форму, и, прищурив оба глаза, стал внимательно рассматривать то место, где заметил его. Через пару минут блик повторился. Неизвестный наблюдатель расположился за речкой через дорогу, километрах в двух от нас. Только непонятно было, что является целью наблюдателя: мы или мост, который был между нами. Построенный еще в старые времена, каменный двухпролетный мост, хотя и был шириной метров 6, выглядел внушительно. «Ладно», — сказал я сам себе, — «хорошего понемножку», и поплыл к берегу. Подойдя к ребятам, которые уже одевались, спросил: «Как тут у вас? Все нормально, товарищ лейтенант?» «Тихо», — задрав голову, спросил у наблюдателя на дереве: «А у тебя как?» Из листвы раздался голос. На том берегу, за мостом, расположился наблюдатель. Три раза засекал блики бинокля. «Правильно, я тоже заметил. Почему сразу не доложил?» «Вы, товарищ лейтенант, купались в пределах его видимости, а мы, вместе с Бытром, для него невидимы, камыш закрывает. Поэтому не докладывали, ждали, пока вы сами выйдете из воды». «Тоже правильно, что думаешь, за мостом наблюдает. А что на мосту?» «Мост охраняет около взвода солдат, на подходах 4 пулеметных гнезда, 2 пулемета станковых, 2 ручных. Нас не заметили». Почему так думаешь? 100% дать не могу, но в нашу сторону наблюдения установить не удалось. Что предлагаешь? Переплыть на ту сторону, прикрываясь камышами от охраны на мосту и от наблюдателя, и стать в засаду. Место переправы присмотрел? Так точно, ниже метров 800 отсюда, река делает поворот, вот там за поворотом найти заводь, чтобы по камышу не ломиться и переплыть. Повернувшись к расстеленному брезенту, попросил одного солдата: «Ну-ка, боец, дай мне сумку». Взяв сумку и достав из нее карту, увидел, действительно река делает поворот и можно будет, незаметно для всех, переправиться на другой берег. После купания чувствовалось, что силы мои восстановились. «Ну что, хлопцы, готовы?» Все закивали головами. «Тогда, по коням». Моторы взревели, и мы двинулись дальше. Отъехав, прикрываясь камышом до изгиба реки, наша машинка бодро вошла в воду. Буквально через минуту почувствовал, как ее корпус остыл, и внутри стало как в комнате с работающим кондиционером. Выйдя из воды, двинулись дальше со скоростью бегущей черепахи. Видимо, водитель всерьез принял мой приказ ехать не спеша. Границы между камышом и опушкой леса не было, поэтому удалось незаметно перебраться в лес, а потом, пройдя через него, выйти на опушу, напротив моста. Встав на башню, поднес к глазам бинокль и внимательно оглядел местность, но я ничего не увидел, кроме камыша, кустарника и дороги, над которыми колыхались волны раскаленного воздуха. Но вот, линзы бинокля захватили группы людей, которые, прикрываясь густым подлеском, охватывали подступы к мосту. Через шестикратный бинокль было хорошо видно, что это немцы, по характерной форме касок. Вдруг на дороге, ведущей к мосту, появилась машина. В ее кузове находилось с десяток бойцов в нашей форме, почти все были перевязаны, раненые. Но что-то меня смутило, точно. Они не могли не видеть немцев, охвативших подступы к мосту, и тем не менее вели себя спокойно. Подстава. 100 пудов. Прижав к горлу ларингофон переговорного устройства, говорю Башиному: «Машину с ранеными на дороге видишь?» «Да». «Огонь». «А, К, это немцы, огонь». Даже без бинокля было видно, как от попаданий крупнокалиберного пулемета в разные стороны разлетаются крупные куски машины вперемешку с фрагментами тел. Буквально на глазах от них ничего не осталось, кроме бесформенной кучи в пыли дороги. Немцы оправились быстро, но нескольких секунд замешательства противника хватило, чтобы не дать ему застать охрану моста врасплох. Я опустил бинокль, уже и без него было видно, что у немцев ничего не вышло. Наверное, охрана была на чеку, потому что сразу после нашего огня, со стороны моста начался очень плотный огонь, явно стреляли не два пулемета, наверное, подразделение имело на вооружении автоматические винтовки. Пока я думал над этим, уцелевшие немцы отошли в какую-то балочку или овражек, и мы перестали их видеть. От греха подальше приказал сменить позицию, и мы отошли назад, ближе к реке, в камыши. От моста еще постреливали. День задался знойный, река манила свежестью и прохладой. Вдруг выше по течению, за мостом загремели артиллерийские выстрелы. На слух било не менее батареи, но странно было другое, пушки в этой батарее явно были разных калибров. Ухо четко различало звонкое тявканье малого калибра и густой, солидный голос крупного. Над камышом невысоко подымались небольшие фонтаны. Ага, это малокалиберные пушки. Но почему нет фонтанов от крупного калибра? Ведь ясно слышны их выстрелы. И тут до меня дошло. Стреляют наверняка шрапнелью. Через несколько минут стрельба стихла, а еще через минут пять мимо нас течением пронесло несколько немецких трупов и пару касок с нанесенными орлами через трафарет. Выйдя на берег, через бинокль рассматривал плывущих мимо меня немцев. Проведя взглядом трупы немцев, развернулся к мосту. С этого места река отлично просматривалась до моста и еще, наверное, метров на 300 до своего следующего поворота. И вдруг в бинокль увидел, как от противоположного берега реки, за мостом тихо отплыл зеленый островок. Через минуту он приткнулся к противоположному берегу, и на него зашли несколько немцев с поднятыми руками. Сзади меня сразу закричали несколько солдат: «Товарищ лейтенант, товарищ лейтенант, смотрите!» Обернувшись назад на крик и проследив, куда они показывают, увидел, как вниз по реке проплывает мимо немец. Он держался за небольшое дерево с кроной, которое прикрывало его. Видно, посчитав себя в безопасности, он вынырнул из-под ствола. Оружия при нем не было видно. «Заводи!» — крикнул я водителю. Уже забравшись в БТР, добавил: «Давай по берегу, к тому месту, где перебрались на этот берег, он сам к нам приплывет». «Легко, товарищ лейтенант». Подъехав к уже знакомому месту, стали на берегу и, развернув башню, стали ждать. Через пару минут из-за поворота показалось знакомое дерево. Еще немного подождав, наш БТР вошел в воду и поплыл наперерез немцу. Увидев, что мы хотим его перехватить, открыл огонь. Первый раз я услышал, как рикошетит пули от брони. Звук был похож на тот, когда мать стучала по батарее соседям, только намного чаще. От такого нахальства даже обидеться не успел, только повернулся к стрелку оператору и приказал: «Пугни его легонько». В ответ застучал наш ПКТ, а я, открыв свой люк, прокричал: «Хиндихох», пустив при этом откровенного петуха. Опять повернувшись к наводчику, спросил: «Ну как он там?» «Ничего», руки поднял, «фриц несчастный, сейчас в борт ударится, пусть ребята из автоматов подстрахуют, а то я еще немного и ствол не смогу опустить». «Семенов, ты с десантного, я со своего люка, берем на прицел и ложим его на корму, там связываем и спускаем вовнутрь, понятно?» «Да». «Обращаюсь уже ко всем, кто знает, как по-немецки будет лежать и наверх». В ответ тишина, что никто не знает. Один из солдат отвечает: «В школе английский изучал, наверх ап, а лежать лай», что никто ничего не помнит. Солдат, который сидит у бойницы, не отрываясь от наблюдения, громко говорит: «Встать, точно ауф, а как лечь не помню». «Откуда знаешь?» «Фильм про войну смотрел, там немец над нашими пленными издевается». «Ладно, разберемся». Немец попался сообразительный, потому что раненый выше колена. Нога уже была перетянута, поэтому его связали и как куль спустили в десантный отсек. Пока возились с немцем, нас метров на 300 снесло вниз и развернуло по течению. Только дали газ и начали разворачиваться в сторону берега, как услышали усиленный чем-то голос: «На катере, стоп-машина, или открываю огонь». Высунувшись по пояс из своего люка, сначала ничего не разглядел, мешала крона дерева у борта ПТРа, но приглядевшись, увидел, что между берегом и нами находится небольшой кораблик. На открытом мостике большого рулевого колеса стоит моряк с рупором и внимательно смотрит на нас. На нас еще смотрели два орудийных ствола, как на наших гвоздиках, две небольших пушечки, но в одной башне, и три крупнокалиберных пулемета. Матросы искусно замаскировали корпус корабля. На мачте у кормы трепетали листвой пара молодых березок. На стальной палубе лежал ковер из свежей осоки и камышей. На артиллерийских башнях кудрявился кустарник. От корабля пахло вялой зеленью и пороховым дымом. Наверное, от этого дыма я от души чихнул и, не сдержавшись, ответил: «Слышь, Мариманна, не промахнешься?» Было видно, как он сдерживается, чтобы не зарядить в три дуги боцманский загиб. Не давая ему опомниться, продолжил: «Представился бы, а то непонятно, что тут в лесах делает эта подводная лодка». «Командир корабля, старший лейтенант Пицух». «Командир взвода управления первой батареи, лейтенант Денисенко». «Что делаете на реке, товарищ лейтенант?» «Взял в плен немецкого военнослужащего, который сплавлялся со стороны моста. У вас, товарищ старший лейтенант, врач на корабле имеется». «Захваченный пленный ранен». «Серьезно ранен?» «Не очень. При захвате вел огонь из автомата». «У вас все люди целы?» «Все целы, убитых и раненых нет. Подходите к борту для передачи раненого». Склонившись в люк у водителя, спросил у него: «Сможешь подойти аккуратно?» «Куда конкретно?» «К корме, напротив башни». «Сейчас сделаем, командир». БТР, взревев обоими двигателями, по плавной дуге осторожно начал подходить к кораблю. Пока мы подходили к нему, на палубу из люка вылезли трое. Один в форме такого же покроя, как и у командира корабля, а двое в матросской форме. У матросов в руках были багры. Когда мы подошли к борту, заметил, что ни одна башня не довернулась в нашу сторону, значит, и мы не будем огрызаться. Вот уже нас держат баграми, и один из матросов кидает веревку, она падает на броню за башней и остается там. С удивленными глазами матрос спрашивает: «Почему конец не принимаете?» «Зачем? А швартоваться кто будет? Держи нас баграми, мы быстро». А сам лихорадочно думаю: «Какая скорость у этого корабля? Успеем пленного передать». Но все обошлось. Двое рядовых через десантные люки выбрались наверх, остальные подали связанного немца снизу. Чуть не упав с ним на палубу корабля, парни как мешок с картошкой опустили немца около тумбы кормовой башни. Сразу над ним наклонился мужчина, видимо, врач или фельдшер. Пока все это происходило, мы успели пройти под мостом и приближались, наверное, к месту стоянки. Радовало то, что БТР не отставал от корабля. Через несколько минут корабль вильнул и на небольшом ходу, прямо через свисающие ивовые ветви, зашел в затон и, приткнувшись прямо к берегу, встал. Те же матросы привычно подтянули корабль к берегу, бросили канат, кто-то на берегу подхватил его и облизал им толстое дерево. В этом месте берег был выше борта, и по уже установленной сходне надо было подниматься вверх, чтобы сойти с корабля. Нам это место не подходило. Оглядев берега затона, показал водителю, где можно выехать на сушу. Гоня по затону небольшую волну, мы, шустро выскочив на берег, покатили назад к месту стоянки. Когда подъехали ближе, то увидели, как с нескрываемым интересом на наш БТР смотрят все. И старший лейтенант Пицух, и команда корабля, высунувшись из всех люков и дверей, какие только были, и береговая команда, часть которой успела устроиться на ветках деревьев. Спрыгнув с брони машины и оправив складки комбеза под ремнем, в летнем шлемофоне, который откинул из-за жары назад, с улыбкой спросил: «И где знаменитое флотское гостеприимство?» В ответ тишина. Некоторые из матросов оборачиваются и смотрят на своего командира, что он скажет. Пицух молчит, наверняка думает, что делать. Видимо, приняв какое-то решение, говорит: «Скоро ухо поспеет, а пока, товарищ лейтенант, пройдемте в штаб, ведите». А сам, повернувшись к сержанту, приказываю: «Около техники выставить караул, никого к ней не подпускать, накрыть сетью, с моряками вести себя осторожно, языками не трепать, радисту быть особо внимательным, чуть что доклад, понятно?» «Есть». Развернувшись, направился за старшим лейтенантом. За спиной было слышно, как сержант раздает всем распоряжения. Мы сидели у замаскированной палатки на берегу реки. В ней было полно рыбы, оглушенной разрывами снарядов. Со стороны кухни, располагавшейся недалеко, тянуло легким ветерком одуряющий запах. Сразу набрался полный рот слюны, и где-то выше горла сдавило спазмом, на который тотчас откликнулся пустой желудок. «Ничего удивительного, если ты не жрамши с утра». Было даже слышно, как в котле бурлит наваристое ухо. Перехватив мой взгляд в сторону котла, старший лейтенант сказал: «Еще минут 10 и ухо поспеет. Хороша будет. А пока ответьте мне на несколько вопросов, товарищ лейтенант». «Задавайте. Я моряк и не сильно разбираюсь в сухопутных вопросах, но почему на вас такая необычная форма, оружие, да и техника тоже?» «Маскировочные комбинезоны, оружие и техника – это действительно все новых образцов. В нашей части это все проходит испытания перед тем, как будет принято на вооружение армии. Перед началом войны наша часть». Вдруг слева послышался рев самолетов с моторами, работающими на пределе. В нескольких метрах над водой, из-за поворота реки, появилось два истребителя, наш с двойными крыльями и немецкий. Наш лавирует, пытается уйти от наседающего мессера то вверх, то вбок. Идет первый воздушный бой этой войны, наблюдаемый мною. Наш летчик в трудном положении, его самолет внешне похож на кукурузник, конструкция из палочек, обтянутых брезентом, тихоходный, но очень маневренный. У немец цельнометаллический, быстроходный, мессер. Рев моторов заглушает звук выстрелов. Неожиданно сверху нам на голову сыпется щепа от расколотых пулями веток. Слышно, как повар на кухне орет матом на немцев, их самолеты, пулеметы. Я снова смотрю на воздушный бой. Силы у самолетов явно неравные. Только исключительное мастерство нашего пилота позволяет ему ускользать от атак мессера, а тот старается прижать его к земле и расстрелять. Мне жалко нашего. Он показывает чудеса пилотажа, но шансы его невелики. Наш почти прижат к земле, но мессер рано празднует победу. Впереди у самолетов мост. Наш ловко пролетел между опорами, мессер за ним, но что-то не рассчитал. Задевает концом левого крыла одну из опор моста и блинчиком скачет по поверхности воды. Все мы даже не радуемся, мы ликуем. Мои ребята кидают вверх пилотки, моряки без козырки обнимаются, хлопают друг друга. Наша взяла. Вдруг меня кто-то дергает за рукав, оборачиваюсь. Радист: «Что?» Овод предупредил, что в нашем направлении летит большая группа самолетов. Точно не говорил, 54, товарищ лейтенант. Ничего себе, баян, вот что, передай сержанту, чтобы мухой на место падения мессера, может, летчик живой, планшет, карты. Есть, товарищ лейтенант. Поворачиваюсь к моряку и спрашиваю: «Зенитками мост прикрыт, это военная тайна. Зачем вам?» «Эта тайна будет известна максимум через 5-10 минут. В нашем направлении летит 54 бомбардировщика». «Откуда вам это известно?» «40 на хвосте принесла, лучше людей на мосту предупредите». Войдя в штабную палатку, Пицух отдал кому-то распоряжение, и было слышно, как невидимый матрос вызывает Боровик. Пока рядом не было старшего лейтенанта, я решил вернуться к своим. Подойдя, увидел, что вблизи БТР, закрытый маск-сетью, похож на большой гроб. Над боковыми люками кинули пару жердей, и сеть образовывала аккуратный навес, удобный для входа в БТР. Сержант по своей инициативе добавил еще одного часового. Какой-то морячек хотел узнать побольше, и пытался приставать с вопросами к часовому, и к остальным бойцам. Но все ребята его игнорировали, занятые делом, на вопросы не отвечали в принципе. Сказав ему, что информация настолько секретная, что о том, что его и всех окружающих тут кто-то видел, лучше вовсе забыть. Посадить не посадит, но запрут служить туда, откуда полгода пешком до ближайшего магазина с водкой. В воздухе появился гул. Поднимая голову, я уже знал, что увижу. 54 бомбардировщика двумя квадратами, по 9 троек, шли курсом на мост. Высота, как предупредил Овод, 1500 метров. Вот началось перестроение в кильватер. Ведущий со своей тройкой потянул всю стаю к мосту и вдруг ринулся вниз, начав пикирование. Казалось, самолет идет по невидимому рельсу, настолько ровен его полет. Еще чуть-чуть, и не выйдет из пики, но он вышел, взмыл вверх почти по вертикали, уходя от разрыва своей бомбы. За ним послушно последовали все остальные. Мы стоим, смотрим, переживаем, попадут немцы или нет, ругаемся, где же наши самолеты, и тут из-за облака выскочил наш шишечек. Летчик, молодец, смело, хоть все юнкерсы по нему бьют, пристроился к ним, стреляет, ну а те, видно, подрастерялись, побросали бомбы, куда попало, и мост остался цел. Нам показалось, что один из них пошел со снижением в лес, а Ишак покрутился еще немного и ушел, наверное, на свой аэродром. Некоторое время все, кто наблюдал за налетом на мост, громко и бурно обсуждали это. Мне же в этом налете что-то было непонятно. «Стоп», — сказал я себе, — «давай, дружище, по порядку. Первое, что тебя смутило?» «Меня смутило, что на средних размеров мост, по которому, наверное, не всякая техника дивизиона пройдет, налетело такое количество самолетов. Так, так, вон утром, когда немецкие самолеты попали в засаду Шилок, их было около 70, а летели они, по показаниям пленных летчиков, на Млыновский аэродром, считай, стратегическая цель, ну почти стратегическая, крупная и важная, это точно. Вот оно, нахер немцам на не самый крупный мост кидать столько самолетов? А еще перед этим его пытались захватить диверсанты. Значит, он им очень нужен или очень может навредить. Отойдя в сторону и достав карту, стал изучать местность. Честно сказать, из этого мало что вышло, карта то нашего времени, а за 40 лет много чего изменилось. Как же проверить? Попросить карту у Пицуха? Не поймет, вон как уже второй или третий раз на меня зыркает внимательно. Остается только ждать сержанта с Птром. Может, что-то выловит на реке? Определенно есть у меня удача, явно не еврейская. В планшете немецкого истребителя была отличная карта, правда мокрая, но сколько она там в воде пробыла, от силы минут 10. То, что осталось от самолета, выкинуло на перекат, где курица пешком перебежит. Так, аккуратненько вынимаем, разворачиваем и смотрим. Судя по всему, этот мост является единственным могущий выдержать тонн 20 ТЕ, танк на 100 километров в округе. Другими словами, это мост, через который наша танковая дивизия или корпус может сосредоточиться для удара во фланг атакующей немецкой группировки, или который надо разрушить быстро и гарантированно, не позволив, например, подойти резервам. Мои мысли прервал скрип песка, под чьих-то шагов. Обернувшись, увидел подходящего старшего лейтенанта. «Ну шо нам, Удрувов, товарищ лейтенант?» «Да вот, думал, зачем немцам сначала было надо захватить мост, а затем его уничтожить наверняка?» «Да, оказывается, думаем одни и те же». «Ну что надумал? Что-то не так идет у немцев. Сначала попытка захвата, буквально через час попытка уничтожить. Не зря же они полсотни самолетов сразу кинули на мост». Тут посмотрел я на немецкую карту. «Смотри, видишь, на сотню километров нет другого такого моста, где могут пройти, не задерживаясь, танки, много танков». «Тоже так подумал. Не все у них по нотам идет. Только если у них с первого раза не вышло, еще раз могут повторить. Скажи мне, как ты смог точно угадать, сколько самолетов будет у немцев? Только не говори про сороку». «Не сердись, не могу сказать, военная тайна. Тут рядом наши флотские связисты стоят, они могут к летчикам полевой кабель кинуть, чтобы их загодя предупреждать». Его идею я понял сразу. «Подожди, мне надо с командиром переговорить. Ты только скажи, у ваших связистов рация есть?» «И не одна». От его ответа у меня прям зазудило в одном месте. «Подожди, я быстро». Уже через 15 минут мы были в расположении связистов. На небольшой поляне были растянуты несколько антенн. Дальше, под деревьями в капонире стояли две полуторки скрытыми кузовами, несколько палаток, небольшой пикапчик и мотоцикл. Подъехав к полуторке, Пицух спрыгнул с брони и пошел в одну из палаток. Через пару минут он вышел с флотским командиром.